Глава 26. Подозрение. Заречная опергруппа прибыла на катере вместе с сотрудником МЧС, начальник уголовного розыска с помощником и экспертом-криминалистом. Все усталые, вымотанные до предела бесконечными дежурствами и рутиной, деревенские мужики-трудяги. Ждали их Гектор, Катя и полосатик Блистанов аж 2 часа. «Сидеть долго», — объявил Гектор, уводя свой маленький отряд подальше от жуткой могилы на холм с видом на Аку и катер, стоявший на якоре. «Земля холодная, сырая. Сейчас сделаю нам кресло». Гектор подошел к засохшему дереву с толстым дуплистым стволом, и Катя и полосатик Блистанов увидели фирменный удар ногой в прыжке с поворотом в стиле «Макдзал». Сушняк переломился точно в месте удара у комля, дерево с треском обрушилось на землю под углом. Они втроем разместились на сухом бревне. «Что думаете по поводу тетки Жмурика?» — горячился полосатик Блистанов. «Если мы откопали Ариадну Счастливцеву, то выходит, тогда, 11 лет назад, они вместе, папаша и наш Серафимчик, пришили ее на круче и тайком зарыли здесь, да?» «Труп неопределенной давности, Сеня», — ответил Гектор. «Похоронить женщину могли задолго до событий в доме ведьмы. Хотя, учитывая прочие наши находки и улики, совокупность всех данных, я думаю, мы нашли именно ее, пропавшую без вести Ариадну. Давайте сейчас до приезда полиции договоримся насчет наших показаний», — предложила Катя. «Придерживаемся одной линии, не путаемся в деталях. Моих бывших коллег непременно заинтересует и наша поездка сюда на катере, и чемоданчик мини-лаборатория. Мы, законопослушные граждане, исполнили долг, вызвали их на место обнаружения тела, но закон не обязывает нас делиться собственными версиями и догадками». «Я легенду для полиции еще раньше придумал, на всякий пожарный», — сообщил Гектор. «А если мы явились к Сильвиновому карьеру для...» Он изложил легенду, они ее обсудили и запомнили. А затем Катя сообщила полосатику Блистанову про убийство опера Буланова. Известие произвело на него эффект грома и молнии. Блистанов вскочил с бревна. «Улита — раз, теперь кроликовод-живодер — 2, — прошипел он. «А прежде любовница и сам папаша. Неужели вы оба и теперь сомневаетесь в его причастности ко всему? Да он же маньяк! Урод, этот наш самурай Серафим! Мочил со школы! Еще неизвестно, кто убил Ариадну. Может, они и на пару с папиком ее грохнули, а по мне? Серафимчик явно тогда сам постарался. Прикончил папину любовницу, и отцу его пришлось срочно заметать следы. А потом настала его очередь. Серафимчик и его пьяного убил». «Сеня, не ори», — лаконично приказал Гектор. «Тебя капитан на катере услышит». По прибытии в ночи на место происшествия зареченская опергруппа особого энтузиазма не проявила. Старший опергруппы честно признался, сначала решили в заброшенный карьер пьяный загремел, а здесь тело черт знает какой давности. Возможно, еще со времен Сильвиновых разработок покоится в земле, а их прикрыли 4/4 века назад. Тем не менее, они дотошно опросили свидетелей. Катя, Гектор и Блистанов, придерживаясь легенды, пояснили. «Мы из Москвы, остановились в эко-отеле на Оке. Супружеская пара Борщевы-Петровские и наш давний знакомый, капитан полиции с Полосатого в отпуске». Гектор развил свою легенду дальше. «Я арендовал мини-лабораторию аграрно-геологического анализа почв. Хочу с компаньонами вложиться в частном порядке в добычу остатков калийной соли в старом карьере и окрестностях у оврага. Для чего и ставил датчики. Один замигал, мы заинтересовались. Вдруг старый клад в земле зарыт. Начали раскопки». Удивительно, но сельские полицейские из Заречья отнеслись к легенде с пониманием и доверием. Мол, у нас по берегам Оки часто самовольно роют разные черные археологи. Ищут разбойничьи клады атамана Кудеяра и татаро-монгольского ига Поганова. Катя по прежней своей репортерской привычке деловито поинтересовалась, сколь долго продлится эпопея с судебно-медицинской экспертизой останков и где ее станут проводить. В Заречье или же в Калужском областном бюро судмедэкспертиз? Ждала вопроса: «Вам-то какое дело, собственно?» Но деревенские опера не лукавили и не огрызались. «Все затянется на долгий срок. Труп-то большой давности. Работать по нему в Заречье некому. Отправим в Калужское бюро. Пусть они разбираются с неопознанным скелетом». Взяв контакты, полицейские отпустили их с миром, и в коттедж на излучину они добрались уже в 3 часа ночи. Насчет заселения по новой среди глухой ночи в эко-отель полосатика Блистанова и речи не шло. Он остался в коттедже до утра. Катя, хотя и устала безмерно, сна ни в одном глазу не ощущала. Включила чайник на кухне, заварила опять всем черный растворимый кофе покрепче. Гектор зажег в спальне электрокамин. Выставили на кухонную стойку 2 бутылки припасенного красного вина. «Сеня, разговор у нас с Катей к тебе». «На сухую не получится», — объявил он, откупоривая 2 бутылки, выливая содержимое одной в ковш и ставя его нагревать на плиту. «Глинтвейн без корицы». Полосатик Блистанов плюхнулся на кухонный диван. Катя притулилась рядом. Гектор разлил горячий глинтвейн по кружкам и сел боком на низкий подоконник. «Неопределенность дольше затягивать невозможно, Сеня», — заявил он. «Пей вино. И колись насчет ваших общих дел с Серафимом. Откуда ты его вообще узнал? Почему он согласился с тобой и обратился к нам за помощью? Чем ты его шантажировал?» «Гек», — сразу вмешалась Катя. «Приколы и увертки закончились. Пошли дела серьезные». Гектор смотрел на покрасневшего полосатика Блистанова. «Ну, Сеня, давай. Мы с Катей ждем». «Именно сейчас вам надо меня дожать, Гектор Игоревич. Когда я с ног валюсь после нашего сумасшедшего круиза?» — тихо спросил Арсений Блистанов. «Но потом нельзя отложить». «Откладывать поздно». Гектор подлил ему еще горячего вина. «Пей, полегчает. И давай на чистоту. У Серафима с теткой роман, а ты? Тоже в интересе Червовым к мадам Жемчужной?» Полосатик Блистанов залпом осушил почти всю кружку. И внезапно сипло расхохотался. Кате даже показалось, у него пьяная истерика. Сразу поплыл с кружки красного. Или у Сени сдали нервы? «Смешно», — бросил Гектор. «Просто умора!» Полосатик Блистанов сам потянулся к другой бутылке и налил себе еще вина. «Подпаивайте вы меня, язык мне развязывайте. Плавали. Знаем подколы ваши. И ладно, к черту. Напьюсь хотя бы раз в жизни до свинячьего визга». «Арсений!» Катя теперь обратилась к нему, почти умоляюще. «Вам тоже интересно узнать про меня и Серафимчика?» — обернулся к ней полосатик Блистанов. «А вы, Катя, помните мой чат-бот и его предсказания?» «Конечно», — ответила Катя. «Бот мой выдал тогда в полосатого... Он скорпион по гороскопу». Блистанов ткнул в сторону Гектора. «Скорпионы — чудовищные ревнивцы. Скорпионы бесят даже взгляд другого мужчины в вашу сторону. Умолчим о прочем». «Арсений, нет поводов для нас верить измышлениям бота-прорицателя». «Все впереди», — многозначительно пообещал Кате полосатик Блистанов и глянул уже с откровенным вызовом на Гектора. «Итак, колите меня, Гектор Игоревич. Ты пытаешься всеми способами уверить нас с Катей в виновности Серафима во всех без исключения убийствах», — произнес Гектор. Он внешне никак не отреагировал на предупреждение о чудовищной ревности Скорпиона. «Почему?» «Он натуральный маньяк, а вы словно ослепли оба». «Но маньяка к нам привел ты, Сеня?» Гектор поставил кружку с глинтвейном на подоконник. «Ты первый начал разматывать клубок. Даже сгонял в архив тайком ознакомиться с его делом. Лично сначала пробив его по базе, по некой неизвестной нам пока причине. Мне без вашей помощи с ним не справиться. Не остановить мне его без вас. Ну и с вами уже. А-а-а». Арсений Блистанов безнадежно махнул рукой и вновь приложился к кружке. «Способы заставить верить есть разные, Сеня», — спокойно продолжил Гектор. «Некоторые выбирают слова, убеждения. Другие... более умные, хитрые и жестокие, подкрепляют слова поступками». Катя насторожилась. Надо удержать их беседу под контролем, а то их обоих сейчас занесет, и все потом горько пожалеют о сказанном. А если не пожалеют, то еще хуже, больнее в 100 раз. «О чем вы, Гектор Игоревич?» — холодно осведомился Арсений Блистанов. Его слегка развезло от горячего глинтвейна. Наиболее отвязные в пароксизме обвинений и доказания чужих грехов сами становятся похожи. Пусть не на маньяков, но на галимых фанатиков. Я встречался с подобными типами, Сеня. Они всегда имели в запасе кучу оправданий. Гектор помолчал. И для клеветы на ближнего, и даже для убийств. В благих, вроде бы, конечных целях. Катя похолодела. Она осознала, куда клонит Гектор. То его невысказанное подозрение насчет еще одного фигуранта, либо невидимки, либо маячившего на глазах с самого начала. «Сказанное о других, Сеня, порой оборачивается против нас», — продолжал Гектор. «Улита, раз, по твоим словам. Кроликовод, два. Серафимчик торчал в Кукуеве, когда их обоих убили», — выпалил Блистанов. «Они жили-нетужили в Кукуевском захолустье 11 лет. Он явился, их не стало». «А куда ты вчера путешествовал на своей машине?» — спросил Гектор. «То есть?» — полосатик Блистанов внезапно еще гуще побагровел. И Кате на краткий миг показалось, что Гектор застал его врасплох. «Когда убили Улиту, ты тоже находился в Кукуеве?» — продолжал Гектор. «Катя раньше показала тебе ее дом на отшибе. К Буланову ты ходил вместе с нами и воочию мог полностью оценить обстановку». «Гектор Игоревич, вы что?» — полосатик Блистанов вскочил. «За кого вы меня принимаете?» «Сейчас, в данный конкретный момент, я принимаю тебя за своего товарища, заплутавшего в трех соснах. Ненависть, жажда мести по неизвестной для нас причине и стремление утопить своего знакомца Серафима Елисеева, подставить его под удар и подозрения. За моего друга я тебя принимаю, считающего все средства приемлемыми и доступными для выполнения задачи, в том числе и ликвидацию». «То есть, по-вашему, я убил старуху и опера-инвалида, стремясь подставить этого урода?» Катя молчала. «Пусть Гек сам разруливает ситуацию, а полосатик быстро соображает. Создатель чат-бота — умный парень. Вопрос, до чего их довело старое убийство в доме ведьмы, когда на подозрении оказывается их напарник?» «Ты сам все изложил за меня, Сеня», — произнес Гектор. «А я еще добавлю. У вас, Гектор Игоревич, с вашими террористами-бандерлогами крыша съехала!» — выкрикнул Арсений Блистанов. «Вы со мной словно с тем Ибн Хаттабом сейчас! Даже хуже!» «Куда ты вчера ехал, Сеня?» — повторил вопрос Гектор. «Свободен был от моих поручений. Легко мог сюда тайком вернуться и наведаться к Буланову. А еще раньше из эко-отеля утром на самокате домчать и до бабки Улиты. И после компостировать нам с Катей мозги по поводу виновности самурая». «Катя, он не в себе!» — Арсений Блистанов повернулся к Кате. «Да скажите же хоть вы ему!» «Арсений, откройте нам правду. Про себя, Серафима и жемчужную», — тихо попросила Катя. «Не играйте с нами в прятки. Объясните толком, что вас связывает. Мы, ваши товарищи, поймем все». «Какая еще к черту жемчужная?» — прошипел полосатик Блистанов и покраснел клюквенно, явно противореча собственным затравленным видом пренебрежительной фразе. «У вас на лице все написано, Арсений», — продолжила еще тише Катя. «Вы молоды, не умеете притворяться. Ваш чат-бот и вам напророчил. Именно вы чудовищно ревнивы. И злитесь, когда Серафим нежно общается по телефону с теткой, глубоко тронувшей, видимо, и ваше сердце. Только я не представляю вас в отношениях с женщиной, годящейся вам в матери». «Да это он, подонок, к моей матери липнет! Они живут вместе!» — вырвалось у Арсения Блистанова. Гектор резко поднялся с подоконника. «Серафим и ваша мама? Генерал-майор Раиса Козлова? Они вместе?» Катя не верила ушам своим. «Но почему? Зачем? Просто невероятно!» «Матери без двух месяцев 57 выдала мне. Моя жизнь теперь лишь начинается. Она почти замуж за этого гада собралась!» Полосатик Блистанов присосался к кружке с вином, поперхнулся, закашлялся. Гектор постучал его по спине. Он выглядел обескураженным новостью. «Я ей, мама, опомнись, перестань позорить себя и семью! Серафим даже моложе меня, ему 22! Это пенсионерка! Она мне! Замолчи и убирайся вон!» И капитан полиции Арсений Блистанов закрыл багровое от волнений, стыда и злости лицо ладонями и всхлипнул. Она меня выставила из дома. Я им мешаю резвиться», — продолжал он, давясь почти детскими слезами. «Мама моя начальница, генеральша в отставке. И в полном трэше. Я в самый их первый раз явился с дежурства после суток. Гляжу, а он, этот хмырь, у нас дома. В нашей ванной моется. А мать в одном шелковом халатике обняла его, поцеловала и наверх повела в свою спальню. А я оплеванный, голодный. Они все в холодильнике сожрали. Я матери по-человечески потом серьезно говорю: постыдись. А мать мне: чего мне стыдиться? Серафим — мое позднее счастье. Она косуху себе купила, представляете? И подстриглась коротко под девчонку. Она его лелеет, а он к ней словно приклеился, гад. Они все время вместе проводили, а я в полосатого сутками пахал. Притащусь на съемную квартиру, голодный. Мать мне даже в день рождения не звонила, не поздравила с 27-летием, словно и нет меня. А раньше я для нее был всем на первом месте. Я пробил по базе Серафима. Читаю: мать моя начальница. А он в убийстве малолеткой подозревался. Я бросился в архив. У меня волосы встали дыбом, с кем моя мать на пенсии связалась. С маньяком, убийцей, аферистом. «Вы донесли до мамы новости из архива?» — осторожно поинтересовалась Катя. «Ваша мать многие годы прослужила в полиции. Она человек опытный, офицер, истинный профессионал». «Она тоже, подобно вам, ослепла», — горько признался уже вдрызг пьяный, плачущий полосатик Блистанов. «Едва я заикался про подонка. Она меня называла неблагодарным эгоистом. Если я ей расскажу про сведения из базы, она либо вообще не поверит, либо сочтет меня доносчиком. Ведь он же несудимый, мало ли кто в чем подозревался. Я решил сам с ним разобраться сначала. Установить истину в том старом убийстве. Уж потом матери начальнице докладывать». «Но где ваша мама познакомилась с Серафимом?» Катя все еще была ошеломлена новостью. «В августе, в самое пекло, ехала она на такси по Третьему кольцу. И тачка сломалась. Водила ее высадил. А на трешке, сами знаете, такси по Яндексу особо не вызовешь. Ограждение высокое, не спустишься. До съезда топать километры. И никто не тормозит, если голосовать, просить подбросить. Везде камеры, штрафы. Мать шла полтора часа. Ей плохо стало на жаре. И лишь один он на своем байке остановился около нее. Спросил, чем могу помочь вам». «Серафим решил помочь, проигнорировав камеры и штраф», — Катя кивнула. «А ваша мама?» «Он сволочь!» — полосатик Блистанов снова всхлипнул. «Дал ей попить воды из своей бутылки и предложил сесть сзади на байк. Она взгромоздилась. Он домчал ее прямо до нашего дома в Перхушково. Новый безумный Макс. Я сутки дежурил тогда, а она... Ему сразу предложила остаться. И в постели они брекнулись. Мать-пенсионерка голову от него потеряла. Она мне после вещала: Серафим, вылитый твой отец в юности. Отец мой, нарик и актер погорелых театров, был любовью всей ее жизни. Серафимчик и правда на него очень похож. Только папа волосы красил в блондин, а этот — брюнет, темноглазый, внук цыганки. Он матери сразу признался, и она совсем растаяла. В отце тоже ведь была цыганская кровь. Его предок, трагик Хрисанф Блистанов, женился на цыганке, певице из Табора, и ревновал ее. Отелло, блин. Даже на дуэли стрелялся с другим актеришкой. Но как вам удалось заставить Серафима вернуться к прошлому, к кукуевской трагедии детства, обратиться к нам с Гектором за помощью? Катя встала и налила полосатику Блистанову чая. Запить слезы и алкоголь. «Я ему пригрозил. Мы полицейская семья, мать генерал, я капитан, хоть и увольняюсь на гражданку. Не держи нас за круглых идиотов. Я про тебя многое нарыл. А он мне сразу: все навет, и я отца своего не убивал. Меня заставили тогда признаться. А я ему: мне пофигу. Я матери все доложу, и она тебя вышвырнет. И он...» «Что?» — — поинтересовался Гектор. «Он сдрейфил. Я за ним наблюдал. Он боится, что мать все узнает. Он к ней клопом присосался. Живет у нее на всем готовом. Страшится потерять теплое местечко. Знаете, почему он от магистратуры отказывается? Ради матери. Они хотят попутешествовать вместе. От Сочи до Владивостока». «Арсений, Серафим к вашей матери тоже питает чувства», — осторожно возразила Катя. «Когда они беседуют по телефону, видно. Этого не скроешь». «Он ей лжет, он притворяется!» — взвился Арсений Блистанов. «Да какие чувства может питать 22-летний пацан к тетке, озверевшей от многолетнего отсутствия мужика в постели и секса?» «Следи за языком. О матери речь», — приказал Гектор. «Вы, Гектор Игоревич, сами когда-то мою мать моментально отшили», — отрезал Блистанов. «Даже номер ее заблокировали. Она ревела в подушку от обиды. Думаете, я не видел? Вы свою любовь всей жизни искали и нашли. А мать моя, начальница, по женской слабости и глупости, пригрела на своей груди не просто Альфонса и мошенника, а серийного убийцу, психопата в натуре». Катя вздохнула. Ну и поворот в деле. Кто бы заподозрил железную леди, единственного генерал-майора, женщину в системе МВД Козлову в сердечной слабости и страстном угаре, пусть и на закате карьеры? Жизнь. Твои сюрпризы фантастичны и непредсказуемы. Об истинном отношении к вашей матери Серафим, возможно, поведает когда-нибудь и вам, и нам. Время придет, мягко пообещала Катя Блистанову. Теперь мы с Геком вас, Арсений, лучше понимаем. «Я стыдился вам сразу сообщить всю правду», — глухо ответил Блистанов. «А какова наша роль с Катей в вашем семейном многоугольнике?» — усмехнулся печально Гектор. «Только вы одни в силах помочь мне доказать вину Серафима и в убийстве папаши и в нынешних кейсах», — выпалил полосатик Блистанов. «Кому в отделе в Полосатого или в министерстве я с подобным рискну обратиться? Кто из коллег мне поможет?» «Никто. Начнут сплетни про мать разносить из зависти к ее генеральскому званию. А вы молодцы. Умные, просвещенные, нормальные люди. Мои друзья. Лишь вы способны все расследовать детально и железно доказать его вину. И я с уликами на руках пойду к мамочке и открою ей глаза на бойфренда. А потом я его лично сотру в мелкий песок». Полосатик Блистанов стиснул кулак и шарахнул по кухонному столику. Кружки подпрыгнули. «Он вообще пожалеет о той встрече на третьем кольце с моей матерью. Вместо свадебного вояжа он у меня пожизненно на нары сядет!» Взбешенный полосатик Блистанов хотел выдать новые бессвязные угрозы, но у Гектора внезапно зазвонил мобильный. На часах 5 утра. «Кто еще в Кукуеве не спит?»